Конечно, он был там. Он стоял у противоположной стены, в тени около открытого окна. На его лице застыло тяжелое выражение, а поза демонстрировала крайнее напряжение. Эдвард безмолвно смотрел на меня. Я поежилась, ожидая выговора, но этого не произошло. Он был слишком зол, чтобы говорить, и продолжал просто смотреть на меня. «Привет», — наконец произнесла я. Его лицо словно окаменело. Я сосчитала до 100, но ничего не изменилось. «Но я все еще жива», — начала я. В его груди послышался низкий рык, но выражение лица не изменилось. «Никакого вреда», — настаивала я, пожав плечами. Он пошевелился, его глаза закрылись. Он пальцами правой руки потер переносицу. «Белла», — прошептал он, — «ты хоть представляешь, насколько сегодня я был близок к тому, чтобы пересечь границу, нарушить договор и пойти за тобой? Ты знаешь, что бы это означало?» У меня перехватило дыхание. Он открыл глаза. Они были холодны и тяжелы, как ночь. «Ты не можешь!» — сказала я слишком громко и попыталась совладать со своим голосом, чтобы Чарли не услышал. Но мне хотелось кричать. «Эдвард, они используют любой предлог, чтобы начать драку! Они бы хотели этого! Ты не можешь нарушить правила!» «Может, не только они хотят драки?» «Не начинай!» — резко сказала я. «Вы заключили договор, и вы будете выполнять его!» «Если бы он причинил тебе вред, хватит!» — оборвала я его. «Тут не о чем даже беспокоиться. Джейкоб не опасен!» «Белла!» — он закатил глаза. «Не тебе судить, что опасно, а что нет. Я знаю, что мне нечего бояться Джейка, и тебе тоже!» Он сжал зубы, кисти рук превратились в кулаки. Он все еще стоял у стены, и мне бесило это расстояние между нами. Я глубоко вздохнула и пересекла комнату. Он не пошевелился, когда я обвела его руками. Рядом с теплом последнего полуденного солнца из окна его кожа казалась особенно холодной. Он казался замерзшим куском льда. «Прости, что я заставила тебя волноваться», — тихо произнесла я. Он вздохнул, немного расслабившись, обнял меня за талию. «Волноваться — это слишком мягкое определение», — пробормотал он. «Это был очень долгий день». «Ты не должен был узнать про это», — напомнила я. «Я думала, что ты будешь охотиться дальше». Я заглянула ему в лицо, в его воинственные глаза. Поначалу из-за всех переживаний я не обратила внимания, что глаза его были слишком темны. Темно-фиолетовый круг пролег под ними. Я неодобрительно нахмурилась. «Когда Элис увидела, что ты исчезла, я вернулся», — объяснил он. «Не нужно было этого делать. Теперь ты должен уходить снова». Я помрачнела еще сильнее. «Я могу подождать». «Это смешно. Я имею в виду, я знаю. Она не могла меня видеть с Джейкобом, но тебе следовало знать». «Но я не знал», — оборвал он. «И не рассчитывай, что я позволю тебе». «О, да, я рассчитываю», — перебила его я. «Такого больше не повторится». «Правильно, потому что ты не поведешь себя так в следующий раз». «Следующего раза не будет». «Я же понимаю, что ты должен уходить, даже если мне это не нравится!» «Это не одно и то же. Я не рискую своей жизнью. Я тоже?» «Вервольфы опасны». «Не согласна. Белла, я не собираюсь обсуждать это». «Я тоже?» Его руки снова сжались в кулаки. Я чувствовала их за своей спиной. Я бездумно ляпнула. «Вся проблема действительно только в моей безопасности?» «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Ты не...» Теория Анжелы сейчас показалась совсем идиотской. Было трудно закончить мысль. «Ну, то есть ты ведь знаешь, что повода для ревности нет?» Он поднял бровь. «Нет». «Ну, перестань шутить». «Легко. Здесь нет ничего смешного». Я подозрительно нахмурилась. «Или здесь все смешалось? Типа той ерунды, вампиры, вервольфы, враги навсегда? Или мужские гормоны заиграли?» Его глаза блеснули. «Это все только из-за тебя. Все, о чем я переживаю, твоя безопасность». Темный огонь, полыхавший в его глазах, был тому подтверждением. «Хорошо», — вздохнула я, — «верю, но я хочу, чтобы ты знал. Все бессмысленные разговоры о вашей вражде меня не касаются. Я нейтральная сторона, я Швейцария. Я не хочу, чтобы меня касались территориальные разборки мифических существ. Джейкоб, мне как родня, ты, ну, не совсем любовь всей моей жизни, потому что я буду любить тебя гораздо больше, чем всю свою жизнь. Ты любовь всего моего существования. Мне все равно, кто вервольф, А кто вампир, если Анжела окажется ведьмой, ну, пускай тоже присоединяется к нам. Прищурившись, он молча смотрел на меня. «Швейцария?» — подчеркнул он. Он нахмуренно посмотрел на меня и вздохнул. «Белла», — начал он, но остановился и сморщил от отвращения нос. «Что еще?» «Ну, не считай это оскорблением, но ты воняешь псиной», — ответил он. Он криво улыбнулся, и я поняла, на сегодня спор закончен. Эдвард должен был вернуться на охоту, поэтому он собирался уехать в пятницу вечером с Джаспером, Эмметом и Карлайлом. Они отправлялись в какой-то заповедник в Северной Калифорнии на поиски кугуаров. Мы не пришли к соглашению в деле о вервольфах, но во время того, как Эдвард отправился отгонять свою вольва домой, чтобы потом снова залезть в мое окно, я, не испытывая угрызений совести, позвонила Джейку. Просто сообщить, что я снова приеду в субботу. Это не было каким-то тайным действием. Эдвард знал, что я чувствую. И если он снова сломает мою машину, тогда за мной приедет Джейкоб. Форкс был нейтральным пространством, так же, как Швейцария, так же, как и я. Закончив работу в среду, я увидела, что сегодня меня за рулем Вольво Эдварда ждала Элис. Сначала это явление не вызвало у меня никаких подозрений. Пассажирская дверь была открыта, и неизвестная мне музыка басами сотрясала машину. «Привет, Элис!» Усевшись в машину, я постаралась перекричать музыку. «Где твой брат?» Она подпевала под музыку, ее голос на октаву выше мелодии сплетался с песней в сложной гармонии. Она кивнула мне, игнорируя вопрос, и продолжала петь. Я захлопнула дверь, за собой прикрыла уши руками. Она усмехнулась, убавила звук до приглушенного фона. Затем одновременно выжала сцепление и газанула. «Что происходит?» — спросила я, начиная что-то подозревать. «Где Эдвард?» — она пожала плечами. «Они уехали раньше». Я старалась унять свое абсурдное разочарование. «Если он уехал раньше, значит, вернется скорее», — напомнила я себе. «Все мальчики уехали, у нас намечается пижамная вечеринка», — пропела она восторженно. «Пижамная вечеринка?» — повторила я. Подозрения стали прочнее. «Ты не рада?» — воскликнула она. На секунду я встретилась с ее оживленным взглядом. «Ты ведь похищаешь меня?» Она засмеялась и кивнула. «До субботы. Эсми утрясла все с Чарли. Ты останешься со мной на две ночи. Я отвезу, заберу тебя завтра из школы». Стиснув зубы, я отвернулась к окну. «Извини», — сказала Элис без особого раскаяния в голосе. «Он заплатил мне». «Сколько?» — прошипела я сквозь зубы. «Парше? Точно такой же, как я угнала в Италии», — счастливо вздохнула она. «Я не должна ездить на нем в Форкс, но если ты хочешь, мы можем проверить, сколько займет времени отсюда до Лос-Анджелеса. Готова спорить, я смогу доставить тебя назад к полуночи». Я глубоко вздохнула. «Думаю, я пас», и вздохнула, стараясь не дрожать. Мы мчались по дороге, как всегда, слишком быстро. Элис подъехала к гаражу, я быстро оглядела машину. Большой джип Эммета был здесь, а между ними и красным кабриолетом Розали стоял сияющий, канареечно-желтый Порше. Элис грациозно выпорхнула из машины и подошла к своей взятке. Она провела рукой по машине. «Красивый, правда?» «Просто потрясающе!» — буркнула я. «Он дал тебе машину только за то, что ты два дня будешь держать меня пленницей?» Элис скорчила гримасу. Секунды позже я все поняла и выдохнула, ужаснувшись. «И так будет всегда, когда он будет отъезжать?» Она кивнула. Гробко хлопнув дверью, я затопала к дому. Она танцующим шагом следовала за мной, все еще не испытывая никакого раскаяния.